Глава 7. Переслав, вторник, 28 сентября. С утра зарядил дождь. Осенний, мелкий, нудный. Андрей, как и положено, прибыл в РУВД на ежедневное утреннее собрание. Но начальство убыло в УВД, и планерку отменили. К Дементьеву подошли коллеги по административной зоне, капитан Батырин и старший лейтенант Кузнецов. Старший участковый спросил Дементьева: «Интересно, Андрюх, куда это ты неожиданно пропадаешь?» «Ну, с похищением понятно, а вчера?» «Нет, ты, конечно, можешь не отвечать. Командировка, Витя». «О которой никто ничего не знает в райотделе?» «Ну почему никто? Кому надо, тот знает. И вообще, Витя, у каждого свои дела, верно?» «Верно-то верно. Но у нас как-то не принято что-либо скрывать от сослуживцев, кроме личного, естественно». Дементьев улыбнулся. «Если помнишь, в начале 90-х годов по ящику часто крутили один идиотский рекламный ролик. Пялится мужик в экран и молчит. Где-то полминуты молчит, а потом говорит: «Настанет время, все скажу». И ролик заканчивался». Кузнецов спросил: «К чему ты клонишь, Андрей?» «К тому, что и я, когда настанет время, все вам скажу». «Кстати, я видел ту рекламу. И, насколько помню, мужик так ничего и не сказал. Прекратили крутить ролик, и все. Я расскажу. Обязательно. А пока, мужики, не могу. Честное слово, не могу. Начальство припахало на спецзадание, можно сказать и так. Но выпить с нами ты, надеюсь, выпьешь? Сегодня, — Кузнецов кивнул на Батырина, — у Виктора день рождения, 35 лет. Какой-никакой, а юбилей». Дементьев пожал коллеге руку. «Поздравляю, Вить. Извини, что сам не вспомнил. Подарок за мной». «Лучше деньгами, Андрюш!» — Андрей погладил подбородок. «Когда решили отметить юбилей?» «В обед!» «На участковом пункте», — Дементьев задумчиво проговорил. «В обед. Это значит с 13:00. Ну, не знаю, мне надо в одно место съездить, а там, возможно, задержка. Боюсь, не успею». Кузнецов воскликнул: «Да что у тебя за дела такие, что даже в обед пропустить пару стаканов не можешь?» «Серьезные дела, Саша. В общем так, ничего не обещаю, но постараюсь в 13:00 быть на УМП». «Да уж постарайся, а то от коллектива отобьешься, плохо будет. Одному всегда плохо». «Знаю». «Мы будем ждать тебя». «В любом случае отзвонюсь, если что-то пойдет не по плану». Кузнецов упрямо повторил: «Мы, Андрюха, будем ждать тебя, а не звонка с отмазкой». «Я понял. Вас до пункта подвезти?» «Ты нас до рынка продовольственного подвези. Надо водкой, закуской затариться». «Какие проблемы? Поехали». Подбросив сослуживцев до рынка, Дементьев набрал номер Вербина. Подполковник ответил немедленно. «Доброе утро, Андрей. Освободился?» «Доброе, Алексей Викторович. Свободен на данный момент». «Тогда подъезжай на нашу временную базу». «Чернышова предупредить, чтобы тоже подъехал?» «Он уже здесь». «Понял, еду». В 10:15 «Тойота» участкового безостановочно прошла контрольно-пропускной пункт закрытого военного городка и въехала на территорию бывшей части радиоэлектронной разведки ГРУ Генштаба ВС. Андрей остановил машину у штаба. Его встретил Чернышов. «Привет, капитан. Как поездка в Москву?» «Нормально. Тебе тоже сообщили, зачем я ездил в столицу?» «Нет, твой вояж засекречен. Но идем, командир ждет в кабинете». Офицеры прошли в штаб, Вербин поздоровался с Дементьевым, после чего обратился к Андрею. «Прошу капитана доложить суть информации, полученной вчера от источника, работающего непосредственно в кафе «Солнечный зайчик». Дементьев подробно передал то, что узнал накануне от Скрепина. Вербин с Чернышовым выслушали участкового. Командир группы кивнул. «Понятно. Твой информатор подтвердил полученную нами информацию. Это говорит о том, что в среду наркоторговцы действительно планируют завоз новой партии наркоты. Крупной партии. И не только в парк. Мы установили наблюдение за владельцем Audi, Лысенко Григорием Васильевичем, хозяином кафе «Солнечный зайчик» Закиром Камиловичем Бабаевым, собственником аптеки на улице Толстого Леевым Евгением Петровичем, появление которого вчера в парке зафиксировал твой осведомитель. а также за домом, где в настоящий момент скрывается сын депутата Рафанова, Тимур или Раф, вместе со своей бригадой. Для этого мне пришлось задействовать всех бойцов подразделения. В результате активного прослушивания переговоров названных лиц выяснилось, что завтра бандиты планируют массовый выброс наркоты в город. Это обусловлено и тем, что спрос на дурь остается очень высоким, и тем, что наркодельцам необходимо разгрузить склад, так как завтра же они ожидают доставку очередной партии. КамАЗ с порошком прибудет из Ростова. А теперь конкретнее по планам наркоторговцев. В 13:00 завтрашнего дня Лысенко на Ауди должен подвезти часть товара к кафе, часть в аптеку, ну и самую крупную партию вывести за город к Равшанову-младшему. Завершить завоз наркоты на точке хранения и реализации планируется в 15:00. В то же время неустановленный пока нами главарь преступной группировки, который в переговорах упоминается как король, должен встретить КамАЗ из Ростова. Он идет в сопровождении джипа пятерых вооруженных боевиков. Старший машины — некий Ренат. До настоящего момента этот Ренат общался по мобильной связи только с Бабаевым. Дементьев спросил, «На короля не выходил?» Вербин отрицательно покачал головой. «Нет, Андрюша, не выходил. Да и переговоры с Бабаевым длились не более 10-15 секунд. Ренат спрашивал, как дела, Бабаев отвечал по плану, вот и все, собственно, переговоры. Я обратился к генералу Феофанову с просьбой установить контроль над перемещением интересующего нас КамАЗа. Начальник управления подключил к работе технический отдел, и сейчас вся информация по местонахождению грузовика поступает на мой компьютер. Дементьев вновь задал вопрос, а пробить КамАЗ и джип вы не просили генерала? Он сделал это и без дополнительного запроса. Грузовая машина принадлежит частному автопредприятию города Караевска, арендована строительной фирмой «Квант», зарегистрированной в том же населенном пункте для доставки пиломатериалов из Переславской области. Андрей воскликнул. «Далековато собрались строители покупать лесоматериалы. Ближе поставщика найти не могли, одни транспортные расходы в копейку влетят». Чернышов сказал. «Да им плевать». «Бандитам нужна была машина, они ее заполучили, а их затраты никого не волнуют. Бабки от наркоты перекроют любые суммы». Вербин продолжил. «Проверка строительной фирмы ничего особенного не дала. Да, существует фирма, зарегистрирована по всем правилам, строит частные дома, дачи, коттеджи, исправно платит налоги. Но никакого Рената в штате фирмы нет. Впрочем, это наверняка кличка, но неважно». По джипу установлено следующее. Внедорожник «Гранд Чироки» принадлежит жителю Краснодара Лоськину Геннадию Владимировичу. По нему удалось узнать то, что он 18 лет был осужден за разбой. Отсидел 8 лет, год назад вышел на свободу. Официально безработный, постоянно проживает в Краснодаре. Сейчас ему 27 лет, холост. Дементьев усмехнулся. «Неплохо для осужденного. Год на свободе уже джип прикупил». «Интересно, на какие такие средства? Какой-нибудь благотворительный фонд расщедрился?» Вербин ответил. «Гранд Чироки подарен Лоськину дядей по отцовской линии, местным бизнесменам». «Что же дядя не пристроил к себе племеша?» «Лоськина другие работодатели подобрали. Возможно, не без участия дядюшки. Тот в прошлом тоже зэк со стажем». «Понятно». Личности остальных бандитов, сопровождающих груз, не установлены. Даже водителя КамАЗа. Даже водителя, так как его сменили в Ростове. Дали денег, устроили в загородную гостиницу, обеспечили пойлом и проститутками. Молодой парень, штатный водитель, сейчас гуляет на широкую ногу. А вместо него КамАЗ ведет боевик. Странно, проще было убрать водилу. Зачем? Лишние проблемы никому не нужны. Хотя не исключено, что боевики ликвидируют парня. Вместе с КамАЗом после доставки груза на базу Переслава. Имитируют автокатастрофу или нападение. Впрочем, мы не дадим им сделать этого. Такая вот на данный момент складывается обстановка, товарищи офицеры. В принципе, достаточно выгодная для нас. Наркоторговцы не знают, что находятся под контролем спецслужбы, а посему не ожидают удара. А мы его нанесем. одновременно по точкам сброса наркоты и по базе хранения в момент прибытия туда колонны Лысого, захватом ублюдка, присвоившего себе монаршеский титул. Чернышов спросил, получится ли нанести удар по всем трем точкам одновременно? Ну, с аптекой ясно, там проблем не должно возникнуть. В кафе тоже можно отработать задачу малыми силами. А вот логово Рафа и базу хранения, да еще в момент прибытия туда охраняемой колонны, имеющихся у нас сил явно недостаточно для проведения масштабной операции. Вербин взглянул на заместителя начальника милиции общественной безопасности города Переслава. «У тебя сколько надежных людей?» «Трое! Я четвертый. Ну, еще Дементьев. Это уже боевая группа, тем более, что вы с Дементьевым имеете большой опыт решения подобных задач. На вас будут кафе и аптека». Чернышов с Андреем переглянулись. Дементьев сказал, «Эти цели мы отработаем. На аптеку я и один выйду. Там, если и оставят охрану, то небольшую, пару боевиков, не больше. Снять ее не составит труда». Чернышов добавил, «И я со своими ребятами накрою кафе». «Но как вы?» — Вербин прервал капитана милиции. «Начальник УВД области сегодня получит приказ из Министерства внутренних дел о выделении мне бойцов отряда милиции особого назначения. Весь ОМОН нам не нужен, а вот группу из 5-6 бойцов к операции привлечем. Логово Рафа и база хранения с колонной — это моя проблема, и я ее решу». «Вы свои цели отработаете, а за меня не беспокойтесь». Дементьев спросил, «Местонахождение базы хранения наркоты установлено?» «Конечно, иначе нам с вами нечего было бы обсуждать». «Если не секрет, где она находится?» «Ну какие, Андрей, от вас могут быть секреты?» «Под базу хранения наркотиков местные торговцы определили брошенную животноводческую ферму распавшегося колхоза «Социализм» по соседству с загородным домом господина Бабаева в 20 километрах от города. Охрана усадьбы владельца кафе в парке присматривает и за фермой. Что, наркотик хранится прямо среди развалин? Нет. Он находится в оборудованном и замаскированном бункере, где создан микроклимат, чтобы, не дай бог, не испортился ценный продукт под воздействием внешней среды. И как вы вышли на эту ферму? Бабаев обозначил ее в разговоре с Лысенко при единственно продолжительном сеансе связи, когда уточняли и корректировали конечный этап марша колонны из КамАЗа и джипа. Информацию тут же проверили. Впрочем, могли и не делать этого. Базу мы в любом случае вычислили бы. Из управления сбросили бы нужные данные. А времени на подготовку штурма нам практически не потребуется. Выставлю, конечно, засаду у фермы, но если колонна пойдет к другому объекту, то мы быстро выйдем и на него. И проведем штурм сходу. Без подготовки. Дементьев кивнул. Понятно. Вопросов больше нет. Вербин взглянул на заместителя начальника милиции общественной безопасности Переслава. А у тебя, Черныш? Чернышов ответил. У меня тоже нет, товарищ подполковник. И добавил. Пока нет. Чего не гарантирую в процессе решения поставленной задачи. Это естественно. К целям завтра выходим в 9:30. Выходим скрытно. Фиксируем доставку наркоты в кафе, аптеку, дом, где находится Рафа. После чего доклад мне. Ну а дальше отработка целей. Исключительно по моей личной команде. Это понятно, товарищи офицеры? Дементьев с Чернышовым одновременно ответили. Так точно, командир. Вербин поднялся. Ну тогда на сегодня все. Готовьтесь к акции. Контрольный сеанс связи завтра в 9:00. Свободным. Чернышов с Дементьевым вышли на улицу. Заместитель начальника милиции общественной безопасности города спросил Андрея. «Ты сейчас на службу?» Дементьев взглянул на часы. «На пьянку!» Чернышов удивленно взглянул на бывшего командира по группе армейского спецназа. «В смысле?» «У старшего участкового сегодня день рождения. Решили отметить в отсутствии райотделовского начальства». «Тебе легче, а мне придется весь день торчать в управлении, делать вид, что не знаю о том, что реально происходит в городе. Но ты смотри, не переборщи, командир». «Знаешь, кого учить будешь? Свой молодняк». «Да я пошутил». «Неудачно». «Согласен». «Ну что тогда, до завтра?» «До завтра, Черныш». Переславль, среда, 29 сентября. Ровно в 7:00 на тумбочке у кровати Дементьевых зазвонил будильник. Андрей, протянув руку, выключил его. Проснулась Екатерина, потянулась. Дементьев спросил, не выспалась? Да не прочь поспать бы еще. Так спи. А на работу за меня ты пойдешь? Разве сегодня ты работаешь? Да, дорогой, я же тебе говорила вчера. Не помню. Что-то с памятью моей стало, да? Примерно. А ты чего на 7 часов поставил будильник? Дементьев поднялся, сел на край кровати. У меня тоже сегодня много работы. Странный ты участковый, Андрюша. Со мной женщина работает, у нее муж тоже в милиции служит. И тоже участковым в северном микрорайоне. Так он без отрыва от производства ремонт в квартире сделал. Екатерина прошла в ванную комнату, Андрей принялся за утреннюю зарядку. После завтрака Дементьев проводил супругу, закрыв за ней дверь, перед этим поцеловав щеку, вернулся в гостиную. Взял со стола сотовый телефон, набрал номер Чернышова. Тот тут же ответил. «Привет, командир! Уже на ногах?» «Привет, на ногах!» «Я вот что у тебя вчера забыл спросить. Как мне со службой быть? На совещание-то я не попадаю. Начальство может проявить недовольство». «Этот вопрос решен. Для начальства ты вызван в отдел кадров УВД». «Зачем?» «Тебе не все равно?» «А в кадрах подтвердят, что я был у них?» «Подтвердят». «Но я тоже должен знать, что потом говорить». «Никто ни о чем тебя спрашивать не будет, так как ты будешь назначен на новую должность в нашем управлении». «О как! Почему не сказал об этом?» «А для чего, Андрей? Тебя же в ГУБТ сватают. Все равно скоро свалишь в Москву». «Я согласия на перевод не давал». «Не давал, Даш, я же тебя знаю. Работа участкового не для тебя. Нет, ты хорошо справляешься со своими обязанностями, но в душе так и остался командиром группы армейского спецназа. Или я не прав?» Дементьев вздохнул. «Прав. Вот только официального предложения я не получал. Это уже мелочи. Вербин заберет тебя». «Но хватит об этом. Как вчера день рождения Батырина отметили?» «Нормально. Выпили, закусили, посидели, поговорили. Как обычно». «Самочувствие?» «Как у космонавта перед запуском на орбиту». «Отлично. Тогда до связи. Или у тебя есть еще что сказать мне?» «До связи, Черныш. Наговориться успеем. День впереди длинный и непростой». «Прорвемся, командир». «Конечно, прорвемся. Не впервой». В 9:00 Дементьев вызвал Вербина. «Доброе утро, Алексей Викторович». «Доброе, капитан. К работе готов?» «Так точно». «Хорошо. В 9:30 выходи к аптеке, занимай позицию наблюдения, откуда сможешь быстро отработать объект при получении приказа на активные действия». «Понял». «Ты уже определил место позиции?» «Да там таких мест до черта. Задача по аптеке будет решена». «Как выйдешь к объекту, доклад». «Принял». Отключив телефон, Дементьев оделся в гражданку, под куртку надел кобуру, вставил в нее выданный Вербиным пистолет, вышел из дома, прошел к аптеке. Напротив нее в кустах затаился, имея перед собой весь объект, кроме тыльной его части, огороженной высоким забором. Там находился запасной выход и вход в складское помещение. Доставить на склад наркоту можно было только с улицы, потому как проезда к заднему двору возле аптеки практически не было. Точнее, машина там не прошла бы. Значит, разгрузку будут осуществлять с тротуара, подогнав Ауди как можно ближе к проходу. И это Дементьев будет видеть хорошо. Он устроился поудобнее, приспособив под сиденье бревно, неизвестно каким образом оказавшееся в кустах. Видимо, осталось с прошлого месяца, когда вдоль всей улицы Толстого спиливали старые тополя, доставлявшие ранним летом много хлопот местным жителям снегопадом своего пуха. В 9:30, недалеко от кафе и проема в заборе, через который наркоторговцы переносили наркотик в разграбленную копейку, встала пассажирская «Газель». По внешнему виду маршрутное такси. Водитель, стройный молодой парень, включил аварийную сигнализацию, поднял капот и склонился над двигателем. Находившийся в салоне маршрутки капитан Чернышов доложил Вербину. «Командир, моя группа у цели. Имитируем поломку автобуса. Из кафе за нами явно следят. Начали закольцовывание района». «Будь аккуратен, Черныш. С тебя бандиты начнут развоз дури. Если просекут неладное, операции конец». «Я все прекрасно понимаю, товарищ подполковник». «Не сомневаюсь, но я просил тебя о другом. Быть предельно аккуратным». Закончив переговоры с командиром группы «Град» Главного управления по борьбе с терроризмом, Чернышов кивнул второму из трех сопровождавших его офицеров, старшему лейтенанту Авдееву, наряженному и замаскированному под спившегося бомжа. «Давай, Олег, твой выход». Старший лейтенант покинул салон, нырнув в проходной двор. Чернышов взглянул на третьего оставшегося внутри микроавтобуса офицера своей группы. «Ты, Антон, пойдешь через 10 минут, как и Олег, через двор, затем транзитом в парк. Далее по плану». Лейтенант ответил: «Понял, товарищ капитан». «И аккуратнее, Антон. Приказ сверху. Максимум внимания, осторожности и естественности в ходе игры». В то же самое время подполковник Вербин, находившийся в лесополосе, пролегающей в 100 метрах от усадьбы Бабаева и животноводческой фермы, вызвал по портативной радиостанции малого радиуса действия всех офицеров, окруживших район проведения антитеррористической операции. «Четвертый, я первый». Старший лейтенант Викторов, контролировавший объект хранения наркотиков из той же лесополосы на удалении в 150 метров от командира группы, ответил: «Четвертый на связи. Доложи обстановку». «Охранник, ранее проверявший лесополосу, занял позицию в 30 метрах от меня. Из помещения охраны усадьбы наблюдение за фермой и площадкой перед ней осуществляет еще один боевик. Больше никого не вижу. Охрана ведет себя спокойно. Уверена. Снять охранника в лесополосе сможешь?» «Без проблем. Вопрос: в каком режиме?» «В щадящем, четвертый. Тихо и без нанесения тяжких телесных повреждений. Естественно, если противник не окажет сопротивления и не возникнет угрозы подачи им сигнала тревоги, тогда отработка в жестком режиме». «Принял, первый». Вербин переключился на прапорщика Багуна, укрывшегося в старой даче, давно неиспользуемой по назначению, и стоящей напротив ограждения усадьбы Бабаева через дорогу. «Шестой, ответь первому». «Я шестой, слушаю вас». «Как обстановка?» «Все вокруг спокойно». «Я не об этом». «Ты сможешь быстро проникнуть на территорию усадьбы, дабы нейтрализовать охранника, находящегося в помещении у ворот?» «Смогу, первый». «Хорошо. Учти, этот охранник может много дел натворить, если мы не нейтрализуем его». «Понимаю, я обезврежу его». Командир группы спецназа «Град» Главного управления по борьбе с терроризмом вызвал командира отделения ОМОН, приданного группе. «Таран, я первый, как слышишь?» Старший лейтенант Никишин ответил: «Слышу вас хорошо, первый. Как у тебя дела?» Командир отделения отряда милиции особого назначения доложил: «Из рощи контролируем двух охранников. Один расположился у кустов, юго-восточнее здания фермы, другой непосредственно на обочине дороги. Тот, что на дороге, иногда разговаривает с кем-то по радиостанции. Этих ребят надо выводить из игры до штурма колонны. Выведем. Я отправил в балку, что метрах в 100 от рощи, своего снайпера. Он обработает охрану в нужное нам время». «Ты приказал ему стрелять на полное поражение?» «Нет. Прапорщик подранит бандитов, обезножит их, но если они не успокоятся и попытаются во время штурма основной цели помешать нам, то придется гасить их. Я понял тебя. До связи». «До связи». Вербин переключился на прапорщика Сапеева, отправленного к повороту дороги, откуда должна подойти колонна с наркотиком. «Пятый, я первый». Сапеев ответил: «Слушаю вас». «Что у тебя?» «Ничего и никого. Тишина да покой». «Смотри, чтоб не разморило». «Это шутка». «Конечно. Ты просчитал, сколько времени тебе потребуется для перемещения к ферме?» «По оврагу не более 5 минут». «Значит так, задача тебе частично меняется. Ты не должен прикрывать действия ОМОНа при штурме, их командир позаботится об этом. А следовательно, не должен и работать по охране. Как только зафиксируешь появление колонны, сразу же после доклада выдвигаешься к ферме, обходя ее с юга. Будем вместе брать короля». Прапорщик ответил: «Я понял вас. Тогда пока отбой». «Отбой, первый». Проверив готовность сводного подразделения к проведению боевой акции, командир группы «Град» вызвал своего временного заместителя, капитана Иванова. «Второй, я первый». «На связи». «Где находишься?» «Подъезжаю к пансионату. Только что миновали объект отработки». «И что увидел?» «Да я особо не присматривался. Но ворота закрыты, во дворе никого. Ясно. Работайте с третьим по плану. При готовности проведения захвата банды Равшанова-младшего доклад мне. Принял. Это хорошо. Аккуратней там, соседи не испугайте. Не волнуйтесь, сделаем все как надо. Давай. Вербин отключил радиостанцию. Перевел радиостанцию на режим приема, и капитан Иванов повернул за ограждение пансионата, припарковал форт на неохраняемой стоянке, обычной заасфальтированной площадке, на которой ближе к лесу стояли три легковых автомобиля. Заглушив двигатель, повернулся к напарнику, старшему лейтенанту Титову. Ну вот, Валера, и приехали. Не заметил, в соседнем с объектом доме Качиных люди есть? Есть. Женщина находилась во дворе. Если во дворе находилась женщина, то где-то рядом, скорее всего, в доме ее муж. Плохо, если с детьми. Сына Качина и его супруги быть в поселке не может. Они остались в городе, и это подтверждено. А вот внучок может находиться с бабушкой и дедушкой. Но он нам не помеха. Мальчик только 6 лет недавно исполнилось. Титов кивнул. Не помеха. А чего командир хотел? Предупредил, чтобы в доме соседей ты действовал предельно аккуратно. Не испугал пожилых людей. Я что, похож на пугало? Люди, Валера, сейчас стали собственной тени бояться. Или, напротив, агрессивны. Так что на появление чужака могут отреагировать непредсказуемо. Я найду с ними общий язык. Да? Ну тогда иди, не будем терять время. Сообщи, как обустроишься у Качиных. Обязательно. Прикурив сигарету, старший лейтенант Титов в облегченном костюме вышел из машины и, подмигнув капитану Иванову, направился к центральной и единственной улице поселка, вокруг которого находилась зона отдыха горожан. Он шел по тротуару вдоль забора пансионата, не спеша, с беззаботным видом любителя осеннего отдыха. Закончился забор, Титов выбросил окурок сигареты, перешел проулок. Вот участок дома, где в ожидании доставки партии наркотиков укрылись бандиты Рафа, Тимура Равшанова, сына известного в области всесильного депутата. Во дворе никого, машина, видимо, в гараже. Обойдя кусты акации, старший лейтенант вышел к калитке ограждения соседнего дома. Остановился. Женщина по-прежнему находилась во дворе, занимаясь нарезкой яблок. Наверное, готовилась варить варенье или компот. Валерий кашлянул. Женщина лет 60 обернулась. Титов поздоровался. «Здравствуйте, Елена Андреевна». «Как говорится, Бог в помощь». Женщина удивилась. «Здравствуйте. Но откуда вы знаете меня?» «Что-то не припомню вас. Мы разве знакомы?» «Нет, но это легко исправить. Разрешите войти?» «Пожалуйста». Она отложила нож, надрезанное яблоко, вытерла руки о фартук. Титов прошел во двор, осмотрелся. «Хорошо тут у вас, все ухожено. Заметна рука хозяйки». «Извините, но кто вы? И что вам надо?» «Разговор у меня к вам и вашему мужу есть. А я сотрудник правоохранительных органов. В дом пригласите?» Женщина удивилась еще больше. «Вы из милиции? Что-то с Виктором или Олей?» «Нет-нет, не беспокойтесь, я пришел к вам не с дурной вестью». «Тогда зачем?» «Елена Андреевна, право, нам будет гораздо удобнее в доме. Конечно, вы вправе не впустить меня, но, надеюсь, не сделаете этого». «Что ж, проходите». Титов прошел в сени, оттуда в большую комнату, на диване которой пожилой мужчина собирал с маленьким мальчиком какую-то игрушку. Они одновременно посмотрели на незваного гостя. «И дед, и внук». Елена Андреевна сказала: «Вот, Петя, к нам из милиции пришли». «Что-то случилось?» Офицер выставил перед собой ладони. «Ничего не случилось, не волнуйтесь. Я не из милиции», — женщина воскликнула. «Но вы же сказали, что являетесь сотрудником правоохранительных органов». «Да? Разрешите представиться. Старший лейтенант Титов Валерий Юрьевич. Можно просто Валера. Главное управление по борьбе с терроризмом». На этот раз удивление отразилось и на лице мужчины. «По борьбе с терроризмом?» «Да, вот мое удостоверение. Убедитесь, что я говорю правду». Мужчина поднялся, осмотрел документ, вернул Титову, но Валерий прервал хозяина дачи. «Сейчас я все быстро и доходчиво вам объясню. Но то, что вы услышите, должно остаться между нами. Я могу присесть?» Женщина всполошилась. «Да, конечно, пожалуйста, в кресло, если устроит». «Устроит». Валерий присел в кресло напротив дивана. Женщина села рядом с мужем, обняв внука. Титов положил удостоверение в карман. Дело вот в чем, Петр Петрович и Елена Андреевна. В соседнем с вами доме, том, что ближе к пансионату, обосновалась банда, занимающаяся торговлей наркотиками. Впрочем, за ней числятся и другие преступления. Специальное подразделение антитеррористического управления получило приказ ликвидировать эту банду. Не пугайтесь. Ликвидировать не означает уничтожить. Мы должны арестовать бандитов, дабы в дальнейшем они понесли заслуженное наказание. Женщина повернулась к мужчине. Я говорила тебе, что по соседству устроились бандиты, а ты не верил, мол, пацаны как пацаны. Сейчас вся молодежь такая. Вот тебе и пацаны. Петр Петрович как-то виновато пожал плечами. Кто ж знал, Лена? Титов спросил. А почему, Елена Андреевна, вы решили, что соседи бандиты? Да ведут они себя разгульно, как будто одни здесь. Пьют, проституток привозят из пансионата, спать не дают, музыка до утра гремит. И часто гуляют. Ну, не каждый день, но частенько, а иногда пропадают дня на 3-4. Тогда и нам спокойно, — мужчина добавил. А главное, нагловатые они. Как-то решил замечание им сделать. Разгулялись уж больно шибко. Так старший их, Тимур, пригрозил. «Иди, мол, старик, отсюда и сиди дома, не ищи неприятностей». Выгнал, короче. Правда, наутро извинился. А вечером опять пьянка. Потом они уехали. «Понятно». «А сейчас эта гвардия здесь, дома?» — ответила женщина. «Да, но, наверное, спят. Хотя и ночью вели себя тихо. Рано утром старший их выходил во двор, с кем-то по телефону разговаривал. Потом и дружки его выходили. Ненадолго. Сейчас либо в доме сидят, либо в саду». «Спасибо, я понял». Мужчина спросил. «А что, к нам еще ваши люди придут?» Титов улыбнулся. «Нет, больше никто не придет». «А нам что делать?» «Ничего, занимайтесь своими делами. До момента, когда я попрошу вас собраться здесь, я мешать вам не буду. Единственное, что мне надо, так это иметь возможность контролировать весь участок. Еще я вас попрошу территорию участка не покидать, если возможно, меньше находиться на улице, гостей не принимать. Если необходимо сходить в магазин, то сходите прямо сейчас, но с условием. Обо мне и соседях никому ни слова», — женщина сказала. «Все, что надо, у нас есть, позавчера сын привез». А гости не ходят, если только товарищ мужа в шахматы сыграть. Но он вечером приходит, и не каждый день. Прекрасно. Хозяйка предложила. Может, завтрак приготовить? У нас молочко, яички свежие. Спасибо. Ничего не надо. Занимайтесь своими делами, я пойду по саду прогуляюсь. Да, оттуда можно следить за соседним домом? Качин сказал. Так с чердака. Правда, будет видна только часть здания. Но участок весь, кроме пространства за домом со стороны пансионата. На чердаке окно. Сын там сетку москитную натянул. А то летом комаря да мошкары много. Так вот, через нее соседний участок виден, а с улицы чердак не просматривается. Лестница в сенях. Понял. Еще раз благодарю. Мужчина добавил. А в сад можете пройти через заднюю дверь. Она тоже в сенях. Видел. Пошел работать. Вы возьмете их? «Конечно, иначе зачем бы я пришел к вам?» «А нам потом дружки этих бандитов ничего не сделают?» «Нет, да и не останется никаких дружков. Не беспокойтесь». Титов, подмигнув мальчишке, который заморгал в ответ сразу обоими глазами, вышел из комнаты, прошел в сад. Оттуда вызвал Иванова. «Я на месте. С Качинами общий язык нашел быстро. Начинаю слежение за объектом». «Давай». «Главное, что требуется установить, это как мы сможем проникнуть в дом, исключив возможность отхода бандитов или оказания ими активного вооруженного сопротивления. Стрельба в поселке нам не нужна. Я помню все инструкции, капитан. Тогда давай. Я докладываю первому об установлении контроля над объектом». «У него возникнут вопросы по варианту захвата, на которые ответа ты дать не сможешь. Так что не торопись». Я все внимательно осмотрю, прикину, что к чему. А потом ты доложишься командиру. Иванов согласился. Ты прав, жду информацию. Жди. На рекогносцировку участка дома, где укрылась банда Рафа, Титову потребовалось 20 минут. Находясь на чердаке, он вновь вызвал Иванова. Второй, я третий, прием. Капитан ответил. На связи. Принимай информацию. Дом имеет два входа. Основной через крыльцо... и запасной со стороны сада. Двери деревянные, обычные, не усиленные, по крайней мере, с внешней стороны, но считаю, что при штурме следует подстраховаться и сорвать их подрывом спецзарядов. Это позволит быстро проникнуть на объект и деморализует, дезорганизует бандитов. Окна зарешечены. Решетки закреплены с внешней стороны. На вид крепкие, но в любом случае они не дадут бандитам быстро выскочить из дома, даже если кому-то из них и удастся выпасть из поля зрения. Штурм проведем с фронта и тыла одновременно. Внутри разберемся. Я понял. Один вопрос. Как установить спецзаряды? Мне придется действовать сходу, и я не могу заняться этим. Я установлю. Из фронта и из тыла. Хорошо. Как доставить заряды тебе? Подвезти на машине, а затем отогнать ее в начало поселка? И действовать уже со стороны города? Нет. Лишний раз светиться в поселке не следует. И подходить к объекту проще со стороны пансионата. Но ты тоже не можешь вернуться за взрывчаткой. Не могу. Мы поступим иначе. Я попрошу принести спецсредства хозяйку дома. Она не вызовет у бандитов подозрения, если они следят за подходами к дому. Решение верное. Присылай женщину. Отключив станцию, Титов спустился в сени, вышел во двор, где Качина продолжила заниматься фруктами. Елена Андреевна. Женщина обернулась. Да, Валерий Юрьевич. «Елена Андреевна, вы бы не могли помочь нам?» «Конечно. А что надо сделать?» «Пройтись до стоянки за пансионатом. Там стоит машина сослуживца. Взять у него пакет и принести сюда». «Это все?» «Да». «Хорошо, только переоденусь». «И возьмите с собой сумку, будто идете в магазин». «Конечно. А что за машина, как я узнаю ее?» «Автомобиль Форд, иномарка, короче». «Но это, наверное, мало о чем говорит вам». «Почему же? У Виктора сына тоже Форд. Фокус. Недавно купил». «Понятно, это хорошо. Запомните номер машины». Титов продиктовал цифры. Женщина кивнула. «Запомнила». «Вот к этой машине и подойдите. Мой друг поймет, кто вы, и передаст пакет или сверток. Сразу не возвращайтесь. Зайдите в магазин, купите какую-нибудь мелочь. Деньги я вам дам». «Не надо. Слава богу, не бедствуем. Так я переодеваюсь и ухожу?» «Да, буду ждать вас во дворе». «Хорошо». Женщина вошла в дом. Титов вызвал Иванова. «Встречай Качину. Минут через пять подойдет. Я объяснил ей, как определить тебя». «Понял, встречаю». «С Вербиным общался?» «Да». «Как у них дела?» «Обложили базу. Тоже ждут, когда наркоторговцы начнут действовать. Пока там тишина». «Скоро от нее и следа не останется». «Это точно». «Ладно, продолжаю работу». До 11:00 обстановка в местах дислокации групп спецназа и капитана Дементьева оставалась прежней. Спокойный. И начала меняться в 11:20, когда привлеченный к операции капитаном Чернышовым еще один сотрудник управления милиции общественной безопасности, старший лейтенант Роднин, выставленный на слежение за Лысенко, вызвал на связь Вербина. «Первый, я Родник. Как слышите?» «Слышь тебя, Родник». «Примите доклад. В 11:10 из дома проживания вышел объект наблюдения, направился к автомобильной стоянке. В 11:17 Ауди выехала из территории стоянки и направилась к центру города. Следую за объектом». «Доклад принял. Сопровождать Ауди до выездного поста ДПС. На посту остановиться, дождаться возвращения объекта и продолжать слежение в готовности нейтрализовать водителя иномарки по дополнительной моей команде». «Как понял, Родник». «Понял вас. Выполняю приказ». «Смотри, старший лейтенант, не засветись перед бандитами, они далеко не дилетанты». «Принял, первый». Получив доклад от Родника, Вербин вновь вызвал всех командиров групп, а также Дементьева, работавшего в одиночку, на связь. Передал о движении к базе Ауди Лысенко. Объявил готовность, военная опасность, что подразумевало начало боевой операции. В 12:08 Багун доложил командиру группы «Град» о том, что видит «Ауди», госномер, приближающуюся к усадьбе Бабаева и бывшей животноводческой ферме, оборудованной под склад наркотиков. Вербин доклад принял. И тут же по спутниковой станции его вызвал генерал-лейтенант Феофанов. «Град, я центр!» Подполковник ответил. «Град на связи». Начальник главного управления по борьбе с терроризмом поинтересовался. «Как у тебя дела в Переславе, Алексей Викторович?» «Нормально, товарищ генерал. Группы захвата размещены около всех точек доставки остатков наркоты. Сам с подразделением местного ОМОНа нахожусь непосредственно возле перевалочной базы. Минуту назад получил доклад о выходе к объекту автомобиля «Ауди», который используется для перевозки дури по точкам. «Значит, вы готовы накрыть эти точки?» «Так точно. Но только после того, как отработаем колонну с новой партией наркотиков и ликвидируем перевалочную базу». «Понятно. Мне только что сообщили из штаба, КАМАЗ с грузом и сопровождающий его джип находятся в 150 километрах от животноводческой фермы. Следовательно, где-то часа через три будут у вас». «Принял». «Ну, удачи вам там. По завершении операции доклад мне». «Непременно, Сергей Леонидович». Отключив станцию по рации, Вербин вызвал Богуна. Прапорщик ответил: «На связи». Командир группы спецназа спросил: «Где Ауди?» «Поворачивает к воротам усадьбы Бабаева». «Ага, вижу. Отбой». Лысенко остановил иномарку у ворот, не въезжая на территорию усадьбы. Вышел из салона, подошел к будке охранника. Спросил у него: «Хозяин дома?» «Так точно. Один?» «Никак нет. Ночью приехал босс». «Доложи о моем прибытии». «В этом нет необходимости. Хозяин приказал пропустить вас без доклада». «Вокруг все спокойно?» «Так точно. Это хорошо. Это, братец, очень хорошо». Лысенко прошел в дом, и в холле его встретили хозяин дома и высокопоставленный гость. Гость спросил: «Когда ехал, Григорий?» «Без проблем». «Хвоста за собой не притащил?» «Обижаете». «Обижают на зоне. Здесь спрашивают. Так что изволь ответить». «Сопровождение не заметил, хотя сегодня применял повышенные меры безопасности». «Ясно. Не будем терять время. На ферме трое негров. Подгоняй Ауди к арке. Вставай, как обычно. Черные бросят тебе груз, три коробки. Первую отвезешь в кафе, вторую в аптеку, третью к пансионату. После разгрузки доклад мне и возвращение сюда». Лысенко кивнул: «Я все понял, босс». «И еще Тимура предупредишь. Двое суток сидеть в доме безвылазно. Никаких гулянок, пьянок. Расфасовать товар. Реализация только с моего личного разрешения и по команде». «Передай ему, если что, накажу сурово, несмотря ни на что. Понял?» «Понял, босс». «Давай, двигай на загрузку». Лысенко вышел. Проводив его, гость Бабаева подошел к окну. Сигналом вызова сработал сотовый телефон. Главарь преступной группировки ответил: «Слушаю тебя». Старший КАМАЗа и всей бригады транзита наркотика Лоськин, представившийся Ренатом, сказал: «Приветствую вас, король». «Здравствуй, что скажешь? Вы готовы к нашей встрече?» «Это первый глупый вопрос». «Конечно, готовы». Лоськин рассмеялся. «Действительно?» — спросил глупость. «Извините». «Докладываю, колонна находится в 144 километрах от поворота к базе, а значит, в 148 километрах от объекта. Идем по графику и без проблем». «Какова средняя скорость колонны на последнем этапе марша?» «Около 60 километров в час. Плюс-минус километров 5. Дороги у вас в Переславской области очень уж хорошие. Только гонки Формулы-1 проводить, заменив катки болидов гусеницами от БМП». «Немного ли ты говоришь? Или наркотик принял?» «Я дурь не употребляю, и вам это хорошо известно. Просто марш подходит к концу, ночью выспался, и сейчас у меня хорошее настроение». «Я понял. Выйду встречать тебя. КАМАЗ подгоняй к ферме, джип оставь на дороге. Охранение на улицу для прикрытия разгрузки». Лоськин спросил: «А что, есть от кого прикрывать груз?» «Второй глупый вопрос. На нем и закончим разговор. Делай, что сказано. Отбой». «Злой вы сегодня, босс. Отбой». Ауди подъехала к ферме, на площадке развернулась, встав открытым багажником карки в полуразрушенном здании, некогда гордости местного колхоза. Трое лиц азиатской национальности, измученные и оборванные, перетащили три коробки, уложив в багажник иномарки. Приняв груз, Лысенко достал сотовый телефон, набрал номер. «Босс, я загрузился, пошел в город». «Удачи тебе, лысый». «Вам здесь удачи». «О нас не думай. Думай о грузе. Он стоит очень дорого. Гораздо дороже твоей жизни». В 12:40 Ауди вышла на дорогу, ведущую к Переславу. о чем Багун тут же сообщил Вербину, а командир группы спецназа предупредил старшего лейтенанта Роднина, находящегося на посту ДПС. Вскоре Роднин передал, что контролирует иномарку с наркотиком. Вербин вызвал Чернышова, Дементьева и Иванова, сообщил о начале движения к точкам груженной «Ауди». Начинался второй этап контртеррористической операции. В 14.50 гость Бабаева, которого бандиты называли «король» или «босс», вызвал Лоськина. Находившийся в КамАЗе владелец джипа ответил, на этот раз серьезно, без шуток. «Да, босс, где находишься?» «В 5 километрах от поворота на Переслав. Ориентировочно в 15.10 буду на базе. Обстановка по-прежнему спокойная. Да, ничего подозрительного ни я, ни бойцы бригады охранения не замечают». «Хорошо, жду вас». Крупный мужчина в дорогом костюме отключил такой же дорогой телефон, повернулся к Бабаеву, предупреди охрану о полной готовности. Колонна должна подойти через 20 минут. «Слушаюсь, босс». Хозяин дома переговорил с охраной, взглянув на гостя, доложил. «Охрана к приему колонны готова, обстановка вокруг базы спокойная, никого постороннего не замечено». Гость прикурил сигарету. «Что ж, Бабай, пойдем к ферме. Надоело сидеть в доме. Воздухом свежим подышим. Как скажете». Бабаев и его гость ровно в 15.00 вышли из калитки ворот усадьбы, прошли на площадку. Увидев гостя, командир отделения ОМОНа воскликнул. «Ну ни хрена себе! А груз-то встречает сам господин Равшанов. Вот это да! Вот тебе и депутат, борец с коррупцией, слуга народа!» Старший лейтенант тут же связался с Вербиным.